Глава 35. Я медленно брела по коридору замка. Его высокие своды, поддерживаемые массивными каменными колоннами, возвышались над головой, подавляя своим величием, и без того плохое настроение стало совсем негодным. Тетушка, конечно, спасла меня от расправы Калиновской, но изрядно усложнила жизнь в замке. Как мне теперь смотреть герцогу в глаза из-за ее выходок? Я смотрела на стены замка, выложенные из добротного серого камня и украшенные узорчатыми фресками, изображающими сцены из рыцарских сражений и мирных праздников. Ни я первая, ни я последняя сгораю от стыда под его старинными сводами. Он и не такие страдания видел. Что ему мои переживания из-за тетушки? Только сейчас я осознала, что Ядвига рождена для такой роскоши. В отличие от меня, тетя не беспокоилась о внешнем виде и сидела в гостиной герцога с таким видом, будто она и не такое видела. Но если она все-таки останется в замке, то придется краснеть из-за ее поношенной одежды и слушать вечные препирательства Светой. Впрочем, последнее менее неприятное. Сама не заметила, как дошла до библиотеки, массивная, украшенная резьбой дверь была приоткрыта. Я осторожно заглянула внутрь и оторопела. Роскошь библиотеки поражала воображение. Кроме книг, я ничего уже не видела. Стены из темного камня с глубокими нишами, в которых нашли свое пристанище старинные свитки и книги. Вдоль стен натянулись высокие деревянные стеллажи, резные и массивные, заполненные томами книг разной толщины и величины. Запах старинной бумаги и воска для свечей наполнял воздух, создавая непередаваемую атмосферу. Книги для меня ценнее драгоценностей. Я уже было хотела зайти, чтобы полюбоваться вблизи. Но там кто-то был. Очень странно. Вета не похожа на любительницу чтения. Герцог остался в гостиной. Тогда кто там? Может, служанки убирают? Чтобы увидеть того, кто нарушил покой старинной библиотеки, я заглянула на другую сторону от приоткрытой двери и сразу же спряталась. Чуть не попалась. На большом дубовом столе, покрытом выцветшей на свету скатертью, лежали стопки книг, в которых копался доктор Вейн, тихо бормоча себе под нос. Я даже обрадовалась, что встретила его здесь. Значит, он понял, что я ему не помощница. Доктор был так увлечен поисками заветной книги, что не обратил на меня никакого внимания. Что же делать? Зайти, испугнуть или отправиться за герцогом? Последнее было самое разумное. Но вдруг он сбежит? Я осторожно попятилась, чтобы уйти незамеченной и не спугнуть. Куда идти? Кажется, я заблудилась. Никогда не была в этой части замка. А когда шла поглощенная переживаниями, не обращала внимания, куда бреду. Как мне выбраться отсюда? На стене я увидела колокольчик для вызова слуг. Это был единственный выход, и я позвонила. Затаившись за поворотом и периодически поглядывая на дверь библиотеки, я ждала кого-нибудь из слуг. Нервно расхаживая по коридору, прилегающему к библиотеке, я была готова перехватить слугу, чтобы не спугнуть доктора Вейна. Время тянулось, как загустевший мед, а слуг все не было. Я уже успела известись от нетерпения и страха, как двери библиотеки тихонько отворились, и доктор вышел. Оглянувшись, чтобы убедиться, что его никто не видел, он пошел по коридору в противоположную от меня сторону. На полу коридора, выложенному квадратными плитками из гладкого известняка, были расстелены длинные ковры с замысловатыми орнаментами, которые приглушали стук каблуков на туфлях доктора Вейна. Лица предков герцога Вильгурского с портретов в дорогих деревянных рамках сукоризной смотрели на воришку. На цыпочках, перебегая от одной портьеры к другой, скрываясь в высоких нишах с гербовыми щитами семейств, входящих в рот Вильгурских, я проследила за доктором до самой входной двери. Книги в его руках не было. Я облегченно вздохнула. Значит, он появится вновь или найдет сообщника в замке. Надо сообщить герцогу. «Амелия, Ты где была?» Я аж подпрыгнула от страха, не соображая, кто говорит. Обернувшись, увидела, что это Оливия застала меня, подглядывающей за доктором. «Я ждала тебя, ждала, что уже успела испугаться, что ты уехала!» Ее глаза смотрели на меня сукаризной. «Хороша воспитательница. Я совсем забыла о том, что Оливия переживает. Получилось ли у Веты изгнать меня из замка?» «Эта противная Калиновская не упрятала тебя в тюрьму?» «Ну что ты? Нет, конечно!» — обняла я ее за плечи. «Я осталась в замке и буду с тобой, как и обещала». На лице Оливии появилось облегчение. «Пойдем поиграем!» Взяв мою руку, она потянула меня в противоположную от входа сторону. Мне же хотелось убедиться, что доктор Вейн убрался из замка, а не шныряет где-то по коридорам. «Подожди чуть-чуть, Оливия, и мы пойдем заниматься», — пообещала я ей. «Заниматься?» — в голосе девочки послышалось разочарование. «Может, просто поиграем? Я не хочу заниматься». «Не капризничай», — строго сказала я и повернулась в сторону входной двери, осторожно выглядывая из-за угла. Доктора Вейна я не увидела и облегченно вздохнула. «Что ты делаешь, Амелия?» — удивленно спросила Оливия, и я была ей благодарна, что хотя бы не закричала. «Амелия играет в шпионов!» — шагнул из-за угла доктор Вейн и схватил меня за руку. «Ну, и что ты успела увидеть?»